Глава вторая. Вертолет, перемалывая воздух лопастями, сел на бетонную площадку, поднимая облако пыли. Линда стояла чуть в стороне, щурилась от ветра, придерживая край куртки, и держала спину прямой, а губы сжатыми. Инженер сообщил, что сегодня прибывает человек, который возьмет руководство на себя. Линда привыкла все держать под контролем сама, но приказ есть приказ. Из вертолета выбрался щупловатого вида мужчина в спортивном костюме «Адидас», вытянутом на коленях, и в кепке, сбитой на затылок. Изо рта торчала сигарета. Вид у него был не как у смотрящего или серьезного помощника-инженера, а как у завсегдатая дворовой пьянки среди вечно синих доминошников. Линда приподняла бровь. Она его узнала. Это был Док, один из ближайших подручных инженера. Человек доверенный, с немного странным прозвищем. Ведь к медицине он не имел ни малейшего отношения ни в прошлом, ни сейчас. Почему именно Док, никто толком не знал. «Привет!» — выкрикнул он, спрыгивая на землю и расплываясь в своей фирменной гаденькой ухмылке. Линда знала его манеру. Вечно этот масляный взгляд, которым он и сейчас скользнул по ее фигуре, утянутой в тугой камуфляж. Она невольно напряглась, хотя снаружи осталась холодной и неподвижной. «Ну что, скучала по мне?» Док щелкнул окурком в сторону и расправил плечи. Явился сюда хозяином и сразу стал это показывать. «По тебе? Точно нет!» — отрезала Линда, не меняя выражения лица. Док чуть скривился, но, кажется, его эта холодная встреча не смутила. Он сделал шаг ближе, улыбнулся. «Что делаешь сегодня вечером? По винишку или чего покрепче? Может, не будем зря терять время на ненужные прелюдии?» «Ух, ну и зябко тут у вас!» — он передернул плечами. «Погреем друг дружку, а?» «Перебьешься», — холодно произнесла Линда, прищурившись. «И запомни, Док, я работаю, а не развлекаюсь и трахаюсь». «Да неужели?» Он попытался ухмыльнуться снова, но в ее голосе было достаточно льда, чтобы даже его наглые и дешевые подкаты повисли в воздухе. «Представь себе!» — кивнула женщина. «Да ладно, чё ты! Да расслабь свои прекрасные булочки!» — хохотнул Док в своей манере, хлесткой и мерзковатой. «Так, по бокальчику, дела обсудим, ты не думай. Хотя, признаться, я б с тобой того самого!» Он сделал недвусмысленный жест пальцами и подмигнул. «Не перепадет тебе это точно», — отрезала Линда. «Ну, тогда на сухую дела обсудим», — ничуть не смутившись, продолжил Док, поигрывая новой сигаретой. «Говорят, ты тут не справляешься. Фрица пришила. А он ведь доверенное лицо инвесторов». «Он хотел нас слить. Обыкновенная сволочь». Они вошли в домик, где еще недавно жил Рихард. Линда кивнула. «Располагайся». Док окинул взглядом обстановку, присвистнул. «У этого чертова фрица, оказывается, не дурной вкус». «Комфорт он любил», — сказала Линда, подойдя к столу и открыв ноутбук. «Но он ненавидел Россию, поэтому долго не прожил здесь». «Только не говори, что ты пришила этого педанта из-за его высказываний про нашу сраную родину», — воскликнул Док, театрально всплеснув руками. «Его позиция всем известна». «Но у нас бизнес, а не игра в патриотизм». «Нет», — спокойно возразила Линда. «Я его ликвидировала как раз по соображениям бизнеса». «Ну-ну». Док усмехнулся и опустился в кресло, развалившись. «А теперь вот все пошло по одному месту». «Да нет», — парировала Линда. «Глянь». Она нажала на ноутбуке несколько кнопок. На мониторе мелькнули кадры, и Док подтянулся вперед, перестав улыбаться. «Смотри», — сказала Линда и развернула компьютер экраном к Доку. Дрон-разведчик снял неплохой ракурс. На экране загрузилась видеокартинка. Парень и девушка карабкаются по скале, за ними бежит группа «Б». Сверху на зэков летят обломки камней. Они закрывают головы руками, кто-то заваливается. «Смотри, какая у них сила», — тихо произнесла Линда. «Все это ушло по защищенному каналу нашим инвесторам. Они смотрели в прямом эфире». Док наклонился ближе, прищурился, затянулся сигаретой и проговорил. «Яровой? Это ведь он! А с ним кто?» «А вот самое интересное», — продолжала Линда. «В кадре парень прячет девушку в зарослях, а сам уводит за собой преследователей. Видишь? Но она, смертельно раненая, кричит, привлекая внимание. Встает, каким-то чудом поднимается с простреленным боком и убивает одного из зэков. Чисто, ножом, одним четким ударом». «Ну-ка, ну-ка, останови. Сделай увеличение», — оживился док. «Можешь приблизить ее лицо?» «Попробую». Линда двигала пальцами по экрану, ловко управляя картинкой. Изображение дрогнуло, навелось. «Ну, Яровой, конечно, молоток», — хмыкнул док. «Держится. Но я не сомневался в нем. Никто не сомневался. А это кто такая?» «Это та самая, которую привезли вместе с ним», — ответила Линда. «Последняя партия испытуемых». Док присвистнул, ухмыльнулся криво. «А ну так ясен пень. Так это ФСБшница. Теперь понятно. Сколько у них погибло в группе?» «Пока минус два», — отчеканила Линда. «В группе А и обе женщины. А в группе Б погибло до хрена», — спокойно ответила она и ткнула пальцем по экрану. Появились таблицы с данными. Фамилии, фото, отметки ликвидирован. Рядом иконки видеозаписей, где каждая смерть фиксировалась камерой. «Так что не знаю, что тебе наговорил инженер», — с вызовом добавила Линда, глядя прямо в глаза собеседнику. «Я ничего не испортила. Наоборот, спасая ситуацию. Делаю так, чтобы испытания выглядели более наглядно». «Ну-ну», — скептически хмыкнул док, затягиваясь сигаретой и выпуская дым в сторону. «Скажи мне, Линдочка, а куда делся испытуемый 211-й?» «Я бы попросила». «Не Линдочка, а Линда». «Да знаю, знаю. Тебя назвали в честь этой чернявенькой певицы из 90-х. Ответь на мой вопрос». «Участник эксперимента под номером 211, Алексей Прохоренко. Свои звали его Лехой», — ответила Линда, быстро вызвав на планшете новое видео. «Он ушел на лодке, бросил своих. Мы не смогли его остановить. И тут не моя вина. Браслет у него не сработал». И тут уж я не знаю почему. Возможно, брак, возможно, заряд сдох раньше времени. Да, он исчез. Но это все мелочи. Невелика потеря, а инвесторам мы сообщим, что Прохоренко ликвидирован. Инженер выловит его все равно, в городе или где он там будет. Так что это все мелочи. Док вытянул шею, криво усмехнулся. Мелочи? А откуда же тогда, скажи на милость, у группы «Б» взялось ружье? Линда не отвела взгляда, ткнула пальцем по экрану. «Они захватили местного. Вернее, одного убили, второго ведут с собой. Вот и вся разгадка. Да, это нам, конечно, лишнее, но вместе с тем придает происходящему особый шарм, кинематографичность. Теперь все видят, что у нас не постановка и не цирк, а все идет по законам жизни и драмы. Но я согласна, логично было бы их лишить ружья». «С ним у группы «Б» преимущество?» «Нет», — отмахнулся док. «У них и так слишком много потерь. Пусть это будет их небольшая фора. А там разберемся». Он потянулся, небрежно откинулся на спинку кресла. «Я уже отдала распоряжение готовить вертолет для высадки расчета, чтобы забрать ружье», — настаивала Линда. «Я отменяю приказ», — перебил док. «Ты не можешь», — в ее голосе зазвенела сталь. «Еще как могу!» — ухмыльнулся он. «Если не веришь, позвони инженеру!» «Сукин сын!» — еле слышно вырвалось у Линды. «Что ты сказала?» — док приподнял брови, вперев в нее свой липкий взгляд. «Я говорю, окей!» — холодно отозвалась она. «Давай сегодня вечером хотя бы бухнем у тебя здесь. Считай, что это тут такая традиция!» Док довольно хмыкнул, уголки губ потянулись в знакомую гаденькую улыбку. Его глаза скользнули по вырезу ее камуфляжной куртки. Молния была открыта чуть ниже, чем следовало бы, и док задержал взгляд слишком явно. «А вот это другой разговор!» — протянул он, цокнув языком. Леха выжимал из лодочного мотора все, что мог. Рука лежала на ручке газа. Он давил, крутил, потому что от этого зависела сейчас жизнь. Хотелось поскорее уйти за поворот, скрыться из прямой видимости, разорвать дистанцию выстрела. Внутри зудела уверенность. Кирпич выстрелит, обязательно выстрелит, и неважно, что это свой. Там, на берегу, для него чужих и своих давно уже не существовало. Тем более, что Леха сбежал. На всякий случай Леха прокричал, что вернется, будто обещал ребятам поддержку, но в душе уже знал, что никакого обратного пути не будет. «Пошли вы все, каждый сам за себя», — думал он, чувствуя, как холодный ветер шевелит волосы. Лодка прыгала на волнах, мотор выл на пределе, а течение пыталось вцепиться в корпус и развернуть его. Нет уж, никаких возвращений. Поворот реки закрыл от глаз оставленный берег, страх схлынул, и только мотор ревел над гладью воды по-прежнему с надрывом. Леха чуть сбросил газ. Лодка перестала подскакивать на волнах, пошла ровнее. Небольшой корпус с 15-сильным мотором легко вытягивал ее на глиссер, когда на борту был всего один человек. Даже против течения лодка резала реку уверенно, поднимая брызги по бокам. Он шел вверх, туда, откуда пришли местные рыбаки. Минуты пути тянулись долго, но поселений все не было видно. За 2 часа хода бензина заметно убавилось. Леха склонился к пластиковому баку, больше похожему на прямоугольную канистру со сглаженными углами. Поднял, встряхнул. Внутри плеснулось слабо, жидкость ударила по стенкам и сразу успокоилась. «Не густо», — пробормотал он. «Скоро топливо закончится, и тогда придется искать выход». Видимо, рыбаки отработали свое и собирались возвращаться, когда напоролись на зэков. Да и рыбы у них было полно. Леха прищурился. Его мысли теперь вертелись только вокруг того, как дотянуть до людского жилья и затеряться там. Неприятный холодок пробежал по спине. Мысль о том, что мотор вот-вот замолчит, а он останется один на середине реки посреди тайги и с пустым баком, вгоняла в дрожь. Дальше лодку подхватит течение, вынесет вниз, и там его снова настигнет кирпич со своей сворой. Круг замкнется, а этого страшно не хотелось. «Черт!» — выдохнул он сипло, чувствуя, как горло пересохло, а уши замерзли от встречного ветра. «Неужели проскочил? Не туда свернул?» Мысли беспорядочно метались. А вдруг он пропустил нужное русло, то самое, откуда рыбаки пришли? Где-то же должен быть их проклятый поселок. Не могло быть, чтобы он растворился в этих берегах без следа. И словно в ответ на тревожные мысли, впереди за легкой сизой дымкой начали вырисовываться очертания. Обрывистые крутые берега вдруг будто разошлись, открывая пологий участок, и он четко увидел, там вытянулось поселение. У берега торчал дощатый пирс, к которому были привязаны самодельные лодки, умело сколоченные из досок и листов оцинковки. «Фу, блин, слава богу!» — вырвалось у Лехи почти шепотом. Он повернул лодку к пирсу, сбросил газ, нос тяжело врезался в грунт. Леха выскочил, привязал шнур к кривому колу, что торчал в песке, и замер, прислушиваясь. Вокруг стояла тишина, будто нет никого. Поселком это можно было назвать только с натяжкой. Всего одна изогнутая улица, вытянувшаяся вдоль берега, да и та, скорее, дорожка, прикатанная до твердости камня. Дома стояли нестройно, без всякого плана. Когда-то каждый лепил, где придется. Чуть дальше, в глубине долины, темнели еще несколько избушек. Стены бревенчатые, крыши старые, покрытые шифером, местами почерневшим под тяжестью лет и таежной сырости. Но над парой печных труб лениво струился дымок. Леха глубоко вдохнул, втянул в себя не только запах печек, но и будто саму надежду. «Здесь есть люди, а значит, есть шанс вырваться из этой глуши живым и не попасться кирпичу в лапы. Вот только браслет». Но Леха старался о нем не думать. Не придут же за ним на вертолете прямо в поселок. Или придут. Нужно рвать когти и как можно скорее. Но прежде всего нужно было сменить одежду. В своей лагерной робе Леха слишком бросался в глаза, и любая встреча с людьми могла обернуться не в его пользу. Он прошел чуть дальше по улице, прислушиваясь, людей не было видно. Только пара шавок, выскочивших из-за забора, облаяла его с безопасного расстояния и снова юркнула в щели между досками. На одном из подворий, прямо на веревке у кривого сарайчика, сушилось белье. Штаны, застиранная куртка, тельняшка, несколько пар носков. То, что нужно. Леха огляделся, убедился, что никто не видит, и быстрым движением стянул одежду, перекинул через плечо. Спустился к реке в заросли ивы. Свою робу снял, смотал в тугой узел и зашвырнул подальше в воду. Теперь, переодевшись, он ничем не отличался от местного рыбака или охотника, ну или просто алкаша. Когда вернулся к улице, взгляд зацепился за машину возле одного из домов. Нива. Грязная, с помятыми боками, облезлой краской и ржавыми порогами. Настоящая советская рабочая лошадка. Явно еще из тех времен, когда машины собирали не для понтов, а чтобы по бездорожью могли карабкаться. «То, что надо», — пробормотал Леха, вглядываясь в мутные стекла. Мысль очевидна. Нужно убедить хозяев подбросить его до большого города, в райцентр. Там уже можно дальше рвануть, затеряться среди людей. Он толкнул калитку, скрипнула ржавая петля. Зашел в ограду, осторожно ступая по утоптанной земле, постучал в дверь кулаком. «Эй, хозяева! Есть кто живой?» Тишина. Леха помедлил, постучал еще, а потом приоткрыл дверь и сунул голову внутрь. В нос ударил запах махорки и вареной картошки. Навстречу вышла пожилая женщина. Сухонькая, морщинистая, с узкими глазами-щелочками. Следом за ней появился мужик примерно того же возраста. Такой же мелкий, будто они были выточены из одного куска дерева. Оба чернявые, с раскосыми глазами и плоскими лицами. «Сородичи тех, которых мы взяли на реке», — мелькнула у Лехи мысль. «Доброго дня в хату!» Улыбнулся он как мог искренне, чтобы сразу вызвать доверие. «Ты кто такой?» Мужик глянул недобро, прищурился, опершись рукой о кривой косяк. «Да я тут проездом», — начал Леха, подбирая слова. «На реке был, заплутал малеха. Вы не подскажете, как до города добраться?» «Нет здесь городов», — покачал головой хозяин. «Или ты про какой? До нашего райцентра 200 километров, не меньше». «Автобусы тут ходят?» — уточнил Леха, хотя сам понимал, какой услышит ответ. «Автобусы?» — хмыкнул хозяин. «Тут только на Ниве можно пройти. Или на УАЗике». «Слышь, отец», — мягко перешел Леха к делу, — «может, подбросишь меня до города, а?» «Странный ты какой-то. Турист, говоришь?» «Ага». «Мне некогда», — покачал головой мужик. «Сезон сейчас, на рыбалку идти надо. Сезон, он год кормит, а это целый день уйдет, в два конца-то». «Отец, тебя как звать?» — спросил Леха, выдерживая паузу. «Чалтыс я», — неохотно ответил хозяин, почти не разжимая губ. «Слушай, Чалтыс», — снова улыбнулся Леха, — «я ж не на халяву, рассчитаюсь. Денег у меня нет, но есть лодка с мотором. Я ее тут по дешевке прикупил, думал, справлюсь. А силы переоценил, заплутал по вашим местам. Ни к чему она мне теперь. Забирай лодку с мотором, а меня добрось до города. Договор?» «На каком моторе?» — прищурился Чалтыс. Взгляд его стал внимательнее. «Ямаха!» — гордо сказал Леха. «Не фуфло китайское. Движок огонь. 15 кобыл». Мужик молча перевел взгляд на жену, та едва заметно дернула плечом. И Леха понял, что разговор сдвинулся с мертвой точки. «Все оно сейчас в Китае клепается», — хмыкнул Чалтыс, но глаза у него блеснули, не стал скрывать интерес. «Ну, пойдем, покажешь лодку, турист». Он отошел к полке, взял оттуда охотничий нож с костяной рукоятью, по виду самодельный, тяжелый, с узким клинком, и повесил на пояс. Следом потянул с гвоздя моток тонкой, но явно прочной веревки. «Это тебе для чего?» — спросил Леха, стараясь, чтобы голос звучал равнодушно. «Тайга?» — спокойно ответил старик. «Без ножа и веревки я из дома не выхожу». «А, понимаю», — закивал Леха. «Дикие у вас тут места». Чалтыс не ответил. Подошел к стене, снял с крюка ключи, похожие на автомобильные, сунул в карман и коротко кивнул. «Пошли». Они вышли из дома, прошли немного по берегу к пирсу. Леха указал на трофейную лодку. «Вот она! Смотри, какая красавица! Мотор еще на обкатке, считай! Навье в натуре!» Старик прищурился, посмотрел внимательно. «Откуда ты знаешь, что на обкатке, если ты сам с рук купил?» «Продавец сказал», — пожал плечами Леха. «Продавец, может, тебя и обманул», — холодно бросил Челтыс. «Да может, но вроде честный», — проговорил Леха. «А ты знаешь, что обманывать нехорошо?» Голос старика стал вдруг твердым, с металлической ноткой. Леха напрягся, почуяв неладное. «Ну, короче, отец, мы договорились, да? Вот забирай, а меня отвезешь», — сказал он, стараясь держаться бодро. В ответ Челты скинул ему моток веревки. «Вяжи себе руки!» «Чего?» «Руки вяжи!» И в ту же секунду он выхватил нож, шагнул вперед и выставил руку с клинком. Ни следа добродушия, во взгляде его теперь застыл холод. «Ты чего?» — опешил Леха, пятясь. «Я сказал, вяжи!» — наступал Челтыс, поигрывая ножом. «Отец, ты чё, не дури! Отвези просто до города, и всё!» — заговорил торопливо Лёха. «Отвезу!» — кивнул старик, сжимая рукоять ножа. «Связанным, стреноженным, к участковому тебя повезу! Это лодка! Где ты её взял, собака? Где взял её?» «Нашёл!» — выпалил Лёха, отступая ещё на шаг. Старик приближался, нож поблескивал в руке, угрожающе качался в такт шагам. «Врешь! Это лодка Сартылая! Я ее знаю!» Леха поднял ладони, закивал часто-часто. «Да, да, конечно, сейчас!» Пробормотал он и нагнулся за веревкой к земле. «Участковый пусть разбирается, я ни в чем не виноват, сам увидишь, но за это ты меня отвезешь в город потом!» Он говорил торопливо, изображая испуг. Но пальцы вместо веревки подхватили с земли камень, небольшое скуриное яйцо. Леха распрямился и резко метнул этот камешек. Бросок получился точный. Камень врезался прямо в лоб. Хрустнуло, и Челтыс на секунду застыл. Глаза закатились, нож качнулся в руке. Леха рванулся вперед, перехватил выпадающий клинок и, не раздумывая, вогнал его старику под ребра. Провернул еще для верности, разворотив плоть. Старик дернулся, выдохнул хрипло, обмяк. Леха выдернул нож, вытер клинок о куртку Челтыса, когда тот уже лежал на земле. «Где там у тебя ключики?» Усмехнулся Леха, шаря по карманам мертвого рыбака. Пальцы нащупали связку, и среди всех прочих он сразу узнал характерный ключ от Нивы. «Вот они, ключики!» Ухмыльнулся он еще шире. «Сам виноват. Уговор есть уговор. Договаривались. Лодка в обмен надовезешь!» Он подхватил тело под мышки, стащил к реке и, пыхтя, заволок в кусты у воды. Скинул в заросли так, чтобы не сразу нашли, чтобы с дороги не видно было. Накидал сверху веток, выпрямился, вытер лоб тыльной стороной ладони. Вернувшись к дому, где стояла Нива, увидел в калитке жену Челтыса. Маленькая, сухонькая, с прищуренными глазами-щелочками, она уставилась прямо на него. В ее взгляде не было сомнений. В руке Лехи блеснул нож с костяной рукоятью. Нож ее мужа. «Убили!» — взвизгнула она. «Заткнись, дура!» — рявкнул Леха и рванулся к ней с ножом. Она, визжа, юркнула в дом, хлопнула дверью. Лязгнул крючок, и тишина. Укрылась. Леха рванул дверь. Раз, другой, бесполезно. Зло сплюнул, развернулся и поспешил обратно к воротам, к Ниве. Он сунул ключ в замок зажигания, провернул, двигатель с хрипом ожил. Холодный мотор затрясся. Леха резко выжал сцепление, воткнул передачу и дал газу. Машина дернулась, колеса побежали по утоптанной глине. Бах! Позади что-то рвануло. Заднее стекло разлетелось крошкой, осыпав его затылок и плечи. Леха обернулся. У ворот стояла жена Челтыса, прижав охотничье ружье. Она уже переламывала ствол, выщелкивая гильзу и вставляя новый патрон. «Вот суки!» — прошипел он. «Что за народ? Лишь бы по дяде Леше палить!» Нива вылетела из поселка, бухая подвеской на колдобинах, и понеслась по грунтовке. Сзади снова грянул выстрел. Эхом ударил по тайге. Сквозь разбитое заднее окно звук был явственный, но пуля прошла мимо. Расстояние стало слишком большим. Пожилая женщина не смогла уже достать убийцу мужа. Леха не видел, как по щекам ее катились слезы, а губы шептали проклятие. «Тебя найдет тот, от кого бежишь». Он радовался, что так ловко провернул с тачкой. Вжал педаль, мотор ревел, машина тряслась и прыгала по ухабам. Дорога здесь была одна, другой не намечалась. «Наверное, в город ведет», — подумал Леха, стискивая руль.